Глава восьмая. «Притормози здесь и дай мне выйти», — приказал Тони Рокко. Рокко остановил Линкольн Таункар у кромки тротуара на Норт-Рэмпорт-стрит напротив здания торговой компании «Мессина». Дождь лил, как из ведра. Здание располагалось в восточной части французского квартала. Это был деловой район, но не богатый, а средней руки, даже бедноватый. Здесь находились офисы фирм, едва сводивших концы с концами. По обеим сторонам четырехполосной Норт-Рэмпорт-стрит стояли обветшавшие дома под жестяными крышами. Краска почти на всех уже порядком облупилась, вывески выцвели, на тротуарах было полно мусора, прибитого ливнем к асфальту. Под козырьками и навесами прятались от дождя наркоманы, пушеры и проститутки, ожидая, когда прояснится, и они смогут вернуться к своим делам. Тут кончался девятый район. Тони был хорошо знаком с местностью, он здесь вырос. Торговая компания «Мессина», как и ее соседи, занимала такое же крытое жестью кирпичное здание с неприглядной вывеской. Когда-то оно было темно-синим, но краска с годами полиняла и стала практически бледно-голубой. От проезжей части его отделял лишь узкий тротуар. Передняя часть здания, примерно треть, была отдана под двухэтажный офис, дальше были складские помещения. В огромном холодильном отсеке с высокими потолками компания «Мессина» торговала морепродуктами, хранились свежие устрицы, креветки и рыба, каждый день доставляемые из Мексиканского залива. «Хотите, чтобы я пошел с вами?» — спросил Рокко. Тони уже открыл дверь машины, и теперь до него долетали капли дождя. На Рокко он даже не посмотрел. «Нет, не надо со мной ходить. Следи за входом. Когда я выйду, сразу подгони машину, чтобы я не мог под этим сраным дождем». Он направился к входу. Здесь, под козырьком, он на секунду остановился и полюбовался своим отражением в двойной стеклянной двери. Потом достал из нагрудного кармана вышитый шелковый носовой платок и смахнул капли дождя с костюма. Поправил безупречный узел галстука. Потом провел гребешком по волосам, удостоверился, что они лежат как надо. Гель надежно сохранял прическу. На него смотрел успешный, привлекательный мужчина. Мужчина, который уверенно идет по пути к вершине и которого не остановят глупые незначительные препятствия. Тони толкнул дверь и вошел в холл. Хорошенькая темноволосая секретарша с силиконовой грудью помахала ему рукой. Тони в который уже раз подумал, как было бы славно с ней переспать. Как ее звали, он не помнил. Кони, Карен, что-то в этом роде. Останавливала Тони только то, как она разговаривала. В ее речи явно слышался чалмецкий акцент, точно такой, как у его жены. Если ему когда-нибудь вздумается трахнуть Кони или Карен, или как ее там, нужно будет заставить ее молчать. Пусть ее рот будет занят чем-нибудь другим. Хотя, может быть, до этого и не дойдет. У босса строгое правило не трахаться с девчонками из его офиса. Самого старика это правило, разумеется, не касалось. Поговаривали, что с кем-то у него интрижка, и, вероятнее всего, именно с этой Кони Карен, хрен ее знает как. Если бы Тони не торопился так сильно, он бы непременно остановился рядом с ее стойкой и перекинулся парой слов. Так, на всякий случай, вдруг босс не все ее нужды удовлетворяет. Вряд ли старик может справиться с такой женщиной, несмотря на все его голубые пилюли. Такой нужен настоящий мужчина. Мужчина в расцвете лет, а не это ископаемое. Карлос Мессина сидел за своим столом, откинувшись на спинку кресла и глядя в потолок. К уху он прижимал телефонную трубку. Карлос махнул в сторону стула, стоящего напротив. Тони сел и уставился на старика. Все время, пока Карлос говорил по телефону, он не сводил с него глаз. Как боксер, внимательно изучающий записи матчей своего будущего противника, Тони наблюдал и готовился. Все звали Карлоса стариком, естественно, за глаза. Хотя в данном случае дело было не в преклонных годах, а скорее в уважении к этому человеку. Но Тони испытывал уважение исключительно к положению старика, а не к его личным качествам. По его мнению, Карлос Мессина ослабел. Годы власти подточили его. Он был похож на старого беззубого льва, который еще грозно рычит, но уже не может укусить. В то время как молодые львы кружат рядом, наблюдая за ним и выжидая удобного случая. Карлосу было без малого 70. Он был толстый, с копной седых волос и огромным двойным подбородком старик. Нос у него тоже был огромный, как дверная ручка, и мясистый, с отметинами от юношеских угрей. В его рыхлом, обвисшем лице еще сохранилось нечто такое, что иногда заставляло Тони чувствовать себя неуютно. Возможно, что-то в глазах Карлоса, очень темных, почти черных, но это случалось нечасто. В общем-то, Тони считал, что Карлос уже отыграл свое. Его время прошло. Новое поколение наступает на пятки. Как бы там ни было, но одного у Карлоса было не отнять — его стиля. Может быть, снаружи торговая компания Мессина и выглядела как полное дерьмо. Кабинет Карлоса на втором этаже был очень даже неплох. В нем было два огромных окна, одно в дальней стене, выходившее на открытый склад, другое — в боковой. Из него была видна объездная дорожка вокруг здания. Сам кабинет тоже был внушительный, открытое пространство, письменный стол с мраморной доской, встроенные книжные шкафы, плазма с диагональю 60 дюймов, мягкие диваны и кресла и все такое. «Такой кабинет будет когда-нибудь и у него», — решил Тони. Карлос повесил трубку и взглянул на Тони. «Чего тебе?» — буркнул он. Его тон ясно давал понять: «не трать мое время». «Огрызается старик», — подумал Тони. «Пытается изобразить грозный рык, чтобы никто не догадался, что у него больше нет зубов. Тем не менее, нужно вести себя по-умному. Карлос все еще босс, и положение его по-прежнему сильное, пусть даже лично он слабак. Следует быть осторожнее». Чисто формально Тони Зелло являлся рядовым солдатом, человеком, исполняющим чужие приказания. Капо режиме капитан имел право разговаривать с боссом каждый день, а Тони общался с Карлосом напрямую всего несколько раз. Не больше дюжины за все 5 лет с тех пор, как его посвятили. Тони работал непосредственно на брата Карлоса, и поэтому у него даже не было собственных людей. Ну, то есть настоящей команды. Пара стероидных ковбоев не в счет. Это не команда, это скорее лакеи. Реальных денег они не приносят. Проблема, по крайней мере, на сегодняшний день, заключалась в Винни. Винни не просто был важным членом семьи, он был братом Карлоса, и поэтому Карлос поставил его управлять домом. Больше Винни ни в какие дела не вмешивался и был счастлив этим. Он прекрасно осознавал свои способности и имел достаточно мозгов, чтобы не лезть ни в свое дело. Лучше оставаться в тени. Это Винни отлично понимал. Тони закинул ногу на ногу, стараясь, чтобы его поза выглядела непринужденной. «Я пришел рассказать о том, как обстоят дела в доме. Что у нас нового?» «Тебя прислал мой брат?» Тони покачал головой. Этот ответ удивил Карлоса. «Он знает, что ты здесь?» У Тони слегка засосало под ложечкой. «Я пришел по собственной инициативе». Карлос подался вперед и впился в него взглядом. Казалось, он видит Тони насквозь. «У тебя хватило наглости прийти сюда лично?» Тони ничего не ответил. Как завороженный, он смотрел в холодные, страшные глаза Карлоса Мессины и чувствовал, как тает его уверенность в себе. Возможно, у старого льва все-таки осталась пара клыков. Возможно, он способен не только рычать. Он почувствовал холодок в ногах, как в детстве, так бывало перед дракой, обычно с черными ребятами, которые посягали на его квартал. Его собственный маленький кусочек 9-го района. «Говори, если тебе есть что сказать», — приказал Карлос. «Пошел ты к черту, старый хрен! Ты просто динозавр, не более того, призрак прошлого. Сидишь тут, изображаешь всякое сицилийское дерьмо». Ну, ничего этого Тони, разумеется, не сказал. «Думаю, что Винни не...» — начал он. Старик Мессина ткнул в него пальцем. «Это твоя первая ошибка». Он постучал по своей груди. «Думаю, здесь я». Тони показалось, что он вышел на открытое поле во время грозы. «Спрятаться некуда. Надо идти вперед. Этот парень, Шейн, он просто охранник. Но ваш брат заставил его искать этих чертовых ублюдков». Карлос Мессина облокотился о стол. «Он бывший коп, детектив. Я решил, что это хорошая идея. Но это ведь он облажался. Из-за него грабители сумели пройти на 2-й этаж». Старик внимательно посмотрел на него. «Что ты имеешь против этого Шейна?» «Оказывается, вести двойную игру не так уж и легко, сложнее, чем казалось Тони. Я ничего против него не имею, я просто ему не доверяю. И не верю в то, что он нас не предаст. Мой брат ему доверяет. Шейн сам говорил, что не может этого сделать. Сказал, что эти ублюдки давным-давно убрались подальше. Мне наплевать, куда они убрались, в Канаду, в Россию или на какую-нибудь сраную луну. Мы должны найти их и позаботиться о том, чтобы все было как надо. Я просто знаю Шейна...» Тони попытался вернуть разговор к Рэю. «Я его знал еще раньше, когда он был копом. Он и тогда был придурком, А тюрьма, похоже, вообще лишила его мозгов. Единственное, что в нем есть хорошего, он честно признает, что не в состоянии справиться с этим делом. Старик покачал головой. Ему пришлось пережить нелегкие времена из-за нас. И он ни разу не открыл рот. Немногие люди способны на такое сейчас. Тони разозлился. Ему до смерти надоело слушать всю эту фигню насчет крутизны Шейна. Если хоть еще раз кто-нибудь скажет, что Рэй Шейн сидел в тюрьме, и поэтому он такой классный, то его просто стошнит. Если парень попался и отсидел срок, это еще не значит, что он верный и преданный. Взгляд Карлоса был по-прежнему жестким. «У тебя была хоть одна отсидка?» «Этим налетчикам кто-то помог, кто-то из наших». Карлос фыркнул. «Ты полагаешь, без твоей помощи я бы не догадался?» «Я просто хочу сказать, и ты считаешь, что это Шейн?» Тони пожал плечами. «Я не уверен. Но они направились прямо в офис. Они использовали Шейна, чтобы пройти внутрь. И они пришли в ночь Хэллоуина, когда у нас скопилось больше налички, чем обычно. И чья же это идея? Кто у нас такой умный?» «Осторожно!» — в который раз напомнил себе Тони. «Не напирай!» Винни подумал. Карлос с грохотом обрушил кулак на стол. «Думаю я! Ты меня понял?» Тони вздрогнул и проглотил ком в горле. «Да, сэр. Теперь подробнее», — спокойно сказал старик. «Что ты там бормочешь? Хочешь сказать, что из-за моего недоумка брата мы потеряли 300 кусков?» Тони молчал. Не зная, что сказать, боясь сболтнуть лишнее, он уже не был так уверен в успехе разговора. Карлос откинулся на спинку кресла. «То, что ты говорил насчет того, что они прошли прямо в офис и использовали Шейна. Каждый, кто хоть раз был в доме, знает, где находится этот гребаный офис. Мы не делаем из этого тайны». «Да, но сколько людей в курсе, что мы обычно не запираем дверь между офисом и кассой? Или что по ту сторону двери нет вооруженной охраны?» «А почему она не запирается?» — вкрадчиво спросил Карлос. «И почему по ту сторону двери нет вооруженной охраны? У нас на руках 300 тысяч наличными. Ты должен их как-то обезопасить, разве нет?» Разговор явно принимал не тот оборот. «Я поставил на кассу человека, реально хорошего человека, но они пришли в масках в ночь Хэллоуина, и Шейн провел их...» «Я знаю, как они попали внутрь», — прервал его Карлос Мессина, «и знаю, чем занимался этот твой человек, Бобби, когда на нас напали грабители. За бабой ухлёстывал». «Надо спасать положение. Сделать так, чтобы беседа свернула в нужное русло, так как я отрепетировал в машине». «Обычно Шейн не работает на входе», — сказал Тони. «Предполагается, что он сидит внутри, у лестницы. Но как раз перед тем, как случилась вся эта бодяга, он встал у дверей. Шейн говорит, что якобы парню-охраннику понадобилось отлить. Вот только никто не может найти этого парня-охранника, чтобы он мог подтвердить эти слова». «Что значит, никто не может его найти? Кто он?» «Один парень испанец, зовут Гектор. Его подружка говорит, что он не появлялся дома со дня ограбления». «Кто занимается его поисками?» — спросил Карлос. Тони улыбнулся. «Шейн, ты считаешь, этот парень все спланировал?» «Не сам», — сказал Тони. «У Гектора бы на это ума не хватило». Карлос вместе с креслом отодвинулся от стола и уставился в потолок. Прошло не меньше минуты, прежде чем он заговорил снова. «Знаешь, что значит для меня больше всего?» — тихо произнес он. «Я имею в виду, что для меня самое важное». Тони было совершенно на это наплевать, если только Карлос не имел в виду дом для престарелых во Флориде. Но он попытался сделать заинтересованное лицо. «Нет, сэр, преданность», — сказал Карлос Мессина. «Потому что без нее у нас ничего нет. Иначе мы не лучше этих животных с улицы, все равно, что кучка нигеров с пушками. Только преданность, только верность отличает нас от них». «Шейн никому не предан, кроме самого себя». Карлос посмотрел на него. «К чему ты клонишь?» Все, что Тони знал о гангстерах старой закалки и о мафии, он почерпнул из фильма «Крестный отец». Он понятия не имел, что такое Сицилия, он ни разу там не был и вообще не представлял себе, откуда родом его семья. Вполне возможно, что вовсе не из Сицилии, а из Италии. Но благодаря Марлону Бранду он четко усвоил, все эти старые мафиози очень пекутся о своем наследии. Что ж, значит, пустим в дело этот козырь, семья. «Шейн не один из нас», — серьезно сказал Тони. «Не думаю, что мы должны доверять наше дело какому-то тупому ирландцу. Мы сами должны позаботиться о себе. Карлос посмотрел куда-то вдаль. Ну, возможно, он видел себя среди живописных холмов Сицилии, на 40 лет моложе и на 100 фунтов легче, в матерчатой кепке с твердым козырьком и с одноствольной лупарой через плечо. «Может быть, ты и прав», — наконец сказал он, — «что-то в этом есть. С этим обязаны разобраться члены семьи». Он бросил взгляд на телефон. «Скажу Винни, чтобы он поднял свою задницу и...» Тони поднял руку, как ученик в школе. Настало время выпустить еще одну каплю яда, только осторожно. «Мистер Мессина, на вашего брата сейчас так много свалилось. Даже до того, как все это случилось, он так беспокоился о Пите. Для большего эффекта Тони перекрестился. Пусть Господь упокоит его душу. И все эти денежные проблемы тоже...» Карлос дернул головой. «Какие еще денежные проблемы?» Тони пожал плечами. «Ну, школа Пита, еще пара вещей. Я и Винни проводим в доме целые дни, всегда вместе. И, ну, знаете, иногда человеку надо с кем-то поделиться. Винни как-то упоминал, что в школе Пита повысили плату за обучение. Она и без того была 40 тысяч в год». Карлос продолжал сверлить его глазами. «Что еще?» «Прошу прощения, сэр. Ты сказал, школа Пита и еще пара вещей». Тони снова пожал плечами. «Ну, всякие личные проблемы, как у любого человека». «Жена?» «Ну, он говорил что-то такое. Она, кажется, истратила много денег, меняя обстановку в их квартире, машину новую купила». Карлос Мессина опять уставился в потолок. Однако теперь выражение его лица уже не было отстраненно ностальгическим. Он так сильно стиснул зубы, что под челюстью у него вздулись желваки. Он посмотрел на Тони. «Ты свой человек в доме. Будешь моими глазами и ушами. Я хочу знать, что происходит в этом гребаном деле». Тони кивнул, все шло как надо. Карлос положил обе ладони на мраморную поверхность стола. «Итак, если не считать того испанца, эти уроды, по-твоему, имели уговор с кем-то из наших?» «Не иначе». «С кем?» «Не знаю», — промямлил Тони. Он хотел, чтобы Карлос вытянул из него ответ. «Давай высказывайся», — приказал Карлос. «Ну, с кем-то, кто знал немного больше о том, что происходит внутри. Больше, чем парень на входе». «Назови имя». «Ну, если нужно высказать свое мнение, самый явный кандидат — это Шейн». «А не самый явный?» Тони сглотнул, нарочно дернув при этом кадыком. «Я лучше промолчу, сэр». Карлос угрожающе навис над столом. «Говори», — потребовал он. В голосе его звучала сталь. Тони помедлил. «Как раз столько, сколько нужно, ни доли секунды больше. Полагаю, ваш брат мог...» Карлос Мессина глубоко вздохнул. «С домом связаны большие деньги. Я не хочу, чтобы кто-то портил нам игру, в том числе и мой придурочный брат». Старик снял трубку телефона и посмотрел на Тони. «Ты меня понял?» Аудиенция явно закончилась. Тони встал и протянул руку. «Да, сэр, я все понял». Карлос, не глядя на него, уже набирал телефонный номер. Постояв несколько секунд с вытянутой рукой, старик так и не соизволил пожать ее, Тони вышел из кабинета. Рубашка у него на спине взмокла от пота.